Глава 38. То, это их люди организовали провокацию против тебя. Причем сделали это безупречно. Генриху Бенедиктовичу не удалось найти ни малейших зацепок, чтобы вытащить тебя из этого дерьма. У обвинения есть все. Результаты обыска, показания свидетелей, среди которых особенно ценным является донос Пелишвили. Причем не просто доносы. Этот мерзавец умудрился сфабриковать подписанные тобой бумаги по транзиту наркотиков. Там много чего еще, в том числе и доказательства твоего, дочка, тесного сотрудничества с неким бароном. «Бред какой-то!» — прошептала Лана, с трудом проглотив ставший в горле комок боли. «Безупречно организованный бред!» Адвокат тяжело вздохнул. «Поверьте моему опыту, если эти материалы попадут на стол судье, вам, Милана Мирославовна, светит немаленький срок. А прелести тюремной жизни вы уже вкусили, на мой взгляд, достаточно. Никакого суда не будет. Я отдаю этим мерзавцам акции холдинга. Они разваливают дело». «Каким же интересным образом?» «Все на себя возьмет господин Пелишвили. Все свидетели, в том числе и Пелишвили, откажутся от своих первоначальных показаний. Срок за клевету их не пугает. Срок этот, как правило, небольшой. Материальная компенсация его вполне оправдывает. А наркотики, найденные в мешке? Появятся результаты экспертизы, в котором будет говориться о том, что в пакетах обыкновенный мел. В общем, олененок, там все в порядке. Подвойский проверял». «Да, надо отдать им должное. С ними сотрудничает великолепный профессионал», — поморщился адвокат. «Но мне по-прежнему непонятно, зачем меня пытались изуродовать, а потом в клинике просто убить. Ради чего пытались уничтожить их главный, как я понимаю, козырь?» «А я сейчас объясню», — раздался знакомый, но совершенно неожидаемый здесь голос. «Кто их сюда пустил?» — начал подниматься из-за стола Красич. «Матвей, чем там заняты твои люди? Опять кофе пьют?» «Нет, они все сделали правильно», — ухмыльнулся Аристарх Витки, по-хозяйски усаживаясь за стол. Его дрожайшая супруга Мария Борисовна Витки Скипина втиснула свои разбухшие телеса на соседний стул. Им велено было пропустить руководство GTI Москва. Они не пропустили. «Так значит...» Мирослава устало опустилась в кресло. «Совладельцем этой фирмы стала корпорация Монблан?» «Вот именно!» — прошипела Маня, с ненавистью глядя на сидевшую напротив Лану. «Тогда все понятно». Голос Красича замерз до минусовых температур. В том числе и покушение на мою дочь. Мне вот только одно непонятно. Как эта фирма GTI, известная своей безупречной деловой репутацией, одобрила ваши методы ведения бизнеса? А они не вмешиваются в дела своих партнеров. Главное, конечный результат. А он, как видите, впечатляющий. Мы подмяли под себя главного конкурента, холдинг Мирослава Красича. Аристарх горделиво выпрямился и закинул ногу за ногу. И хотя мне пришлось вложить в это все средства Монблана, результат того стоил. Что же касается маленького каприза моей жены, то он, конечно, несколько усложнил ситуацию. Но в целом больших проблем не принес бы. Никто убивать вашу дочь не собирался. Вы правильно рассудили. Она наш главный козырь. А вот подпортить ее смазливое личико Машенька хотела. «И вы так спокойно говорите об этом мне?» — побледнел Красич. «Ну, говорю. Ну, вам», — скучающе произнес Витки и демонстративно зевнул. «И что вы сделаете? Любое неправильное действие, и ваша красуля отправится в тюрьму. А если вы имеете в виду физическую, так сказать, расправу, то я вам настоятельно не рекомендую связываться с этим. Любое противоправное действие в отношении меня или моей жены вернет все, так сказать, на круги своя. Так что вы должны теперь беречь нас, как зеницу ока. Ваша, вернее, теперь наша служба безопасности, думаю, справится с этим на должном уровне. А девки этой, чтобы духу на ферме не было, процедила Маня. Это из-за нее Витя сейчас на зоне мучается. А еще... Начала была она, но прервалась. Впрочем, это не важно. Теперь никто не помешает вытащить брата из лагеря досрочно. Да, Славик? Судя по направлению взгляда, игривая Славик относилась к Красичу. И отец в другой бы ситуации, быстро объяснивший взорвавшейся толстухе, насколько она не права, лишь побледнел еще сильнее, но не произнес ни звука. Ощущение полной, тотальной безнадежности давило на плечи Ланы, пригибало к земле. И что, она позволит этой мерзкой парочке, виновной не только в ограблении и унижении отца, но и в гибели Кирилла, вот так победить? Ни за что! Генрих Бенедиктович, девушка поднялась и направилась к адвокату, двигаясь плавно по кошачьи. Челюсть Аристарха с громким стуком упала на стол. Маня с шумом втянула в воздух. Насколько я понимаю, бумаги, которые вы все время просматриваете, имеют отношение к предстоящей передаче пакета акций? Да. Я могу взглянуть на документ, гарантирующий мое будущее? Разумеется. Зачем это? Насторожилась Маня. А я вам не верю. И прежде чем отец подпишет этот кабальный договор, я хочу лично убедиться, что все именно так, как обещано. Да сколько угодно! Оскалилась в радостной улыбке мадам Витке и закопошилась в сумке внушительных размеров, которой больше подходит эпитет торба. Лана подошла к подвойскому и ловко выхватила у него все бумаги, которые тот держал в руках. Но, растерялся адвокат, зачем вам все? Давайте покажу вам нужный документ. Не надо, сама разберусь. Лана подбежала к окну и вышвырнула листки в приоткрытое окно. Вот так. И заорала Маня, вскакивая. Ты что наделала, сука? Не волнуйся, Машенька, прошипел Аристарх, злобно сузив глаза. Все бумаги можно восстановить. Так что ваша выходка, дорогуша, совершенно бессмысленна. Отец, Лана, совершенно не обращая внимания на взбесившуюся парочку, направилась к выходу. Не смей идти на поводу этих тварей. Не надо спасать меня ценой унижения. Я этого не позволю. Это каким же образом? Криво улыбнулся Аристарх. Так, как пыталась год назад помешать твоему родственничку распорядиться моей судьбой. Повернулась к нему девушка. Мирослав смертельно побледнел, сообразив, о чем речь. А Лана между тем продолжила. Я лучше сдохну, чем позволю кому бы то ни было решать за меня. Понял, урод? И учти, я не забыла, что ты сотворил с Кириллом. И рано или поздно ты ответишь за все, червяк убойкий. «Сдохнешь?» — как-то странно ухмылялась Маня, вытаскивая руку из торбы. «Так чего ж тянуть?» В жирной лапе матово поблескивал черный пистолет, дуло которого смотрело в грудь Лани. Промахнуться с такого расстояния было невозможно, и заслонить девушку было некому. «Ну и ладно, ну и пусть, так даже лучше, самой гораздо страшнее». Успел подумать Лана, прежде чем раздался грохот, но не выстрела. Это распахнулась дверь, снесенная мощным ураганом. А в следующее мгновение ураган с рыком вцепился в руку Мани, мгновенно залившуюся кровью, Пистолет выпал, и гнусный вой с размаху врезался в барабанные перепонки. Лана не предполагала, что человек может издавать такие звуки. Мани с ужасом смотрела на вцепившегося в ее конечность гигантского пса и не прекращала выть. «Тимыч?» — недоверчиво прошептала Лана. «Это ты?» «Он!» От звука этого голоса Аристарх дернулся, словно схватился за оголенный провод, и посинел. «И вот мне любопытно, как этот паршивец успевает раньше меня?» «Ну-ка, признавайся, где ты успел познакомиться с моей любимой женщиной?» И в комнату для переговоров вошел. «Нет, этого не может быть, так просто не бывает. Наверное, она потеряла сознание или ее уже убили. И она теперь там, в другом мире». «Ну тогда откуда в этом другом мире отец, адвокат, Матвей и совершенно ошалевшая парочка Витки?» Причем настолько ошалевшая, что Маня даже прекратила выть, вытаращившись на высокого, стройного, безумно красивого мужчину, внешность которого ничуть не портили несколько малозаметных шрамов на лице. «Ты?» — просипел Аристар. «Ну как? Откуда? Ты же...» «Не надейся», — усмехнулся Кирилл. «Симка, да отпусти ты эту тварь, отравишься еще».